Около дальней стены стояло большое кресло, уютное даже на вид, и столик, на котором лежала толстая книга, видимо, тот самый каталог. Еще к своему удовольствию увидела чернильницу, перья и бумагу. Ура! Все, я тут жить буду. Это сколько кроссвордов можно насоставлять? Так, по твоей мечтательной мордашке вижу, не заскучаешь. С негромким смешком отозвался Оллер. Развернул меня к себе лицом и чмокнул в кончик носа. Тогда до вечера, маленькая. Удачи! Я положила ладони ему на плечи, приподнялась на носочки и легко коснулась губами его губ. Жду вас с хорошими вестями. Обязательно! Он подарил мне еще один долгий, бесконечно нежный взгляд и улыбку, и вышел. Я постояла несколько минут, жмурясь как кошка, и приступила к изучению каталога. Так, что хочу почитать в первую очередь? Доверилась интуиции, рассеянно листая страницы, и когда взгляд вдруг выхватил заголовок «Искусство приготовления зелий и отваров. Практическое руководство». В сознании снова мелькнула утренняя мысль о цветах, о том, что мне запахи нравятся и что можно заняться изготовлением всякой парфюмерии, хотя бы для себя. Встала, нашла на полке нужную книгу, слава богу, она оказалась внизу, забралась с ногами в кресло и углубилась в чтение. В процессе пришлось еще найти книжки по химии. Сверяясь с ними, потом я отыскала справочник по растениям, параллельно набросала несколько тематических кроссвордов. Подсуну братьям завтра или даже сегодня вечером. Посмотрим. Просвещаться мне понравилось настолько, что я чуть не пропустила обед. О нем напомнил обидевшийся желудок. Не отрываясь от увлекательного чтения, вызвала служанку, рассеянно попросила принести поесть и углубилась в изучение местной алхимии. Так, надо проконсультироваться, как тут вообще с лабораторным оборудованием. Есть же доктора, значит, и аптеки есть, и, соответственно, аптекари и парфюмеры. А им без лабораторий даже простеньких никак. Стекло видела, значит, и посуда имеется, что уже хорошо. Остальное выясним. Когда мозг закипел и отказался усваивать информацию, пришлось отложить умные книжки и заняться изучением литературы полегче. Те же легенды и мифы, что дома, но в расширенной версии, если судить по толщине. Еще забегала служанка, та же самая, кажется, и сообщила, что привезли мои вещи. Кивком обозначила, что приняла к сведению, и не отвлекалась дальше, даже не вспомнив, что собиралась что-то там восполнить в гардеробе. Отлипла от книжек, когда явился слуга и начал молча зажигать свечи. Ого, это уже к вечеру, что ли, время подобралось? Ой, а почему за мной никто не пришел? Это братья еще не вернулись? Отложила книгу, захватила ворох исписанных листков и поспешила в свою спальню, поняв, что уже соскучилась и хочу видеть их обоих. Но сначала переодеться во что-то удобное, чем вечернее платье. Гардеробная оказалась за еще одной неприметной дверью. Там аккуратно висели все мои вещи. На полочках лежало белье, нижние рубашки, чулки, юбки и прочие мелочи. Даже комплектик, тот самый, тоже привезли. Щеки тут же потеплели, и я не сдержала улыбки. Так, ладно, чтобы надеть. После некоторого размышления выбрала простое домашнее платье. Единственный недостаток, а может и достоинство, это как посмотреть, которого заключался в том, что оно застегивалось на ряд перламутровых пуговиц спереди. Чулки точно не буду надевать, в конце концов я не на приеме. Взгляд остановился на стопке аккуратно сложенных шортиков. Мелькнувшая мысль обойтись без них была изгнана из головы с позором, и я решительно выхватила означенный предмет одежды из стопки. Ну, утренний кураж уже схлынул, и вновь завозилась скромность, хотя воспоминания о вчерашнем вечере вызывали сладкую дрожь по телу и откровенное желание повторить. Первое, не заикнусь ни за что. Остановилась у зеркала причесаться, и взгляд зацепился за отражение. Я замерла, разглядывая себя так, будто впервые увидела. Что-то неуловимо изменилось. Глаза стали ярче, что ли. С лица исчезла тень неуверенности и настороженности. Плечи расправились. В уголках губ спряталась улыбка. И вообще, я выглядела живее, чем обычно. Кажется, Олер прав. Я окончательно осознала, что мне теперь здесь жить. И оборачиваться назад не стоит. Перевела взгляд на дверь, за которой меня, возможно, уже ждали мои обаятельные, хотя и временами совершенно несносные хулиганистые высочества. Люблю ли их? Не знаю. Рановато еще говорить о серьезных чувствах, но быть с ними хочу. Да, они мне нравятся. Мне хорошо с ними. Любят ли они меня? Что вообще такое любовь лично для меня и для них? Вопрос слишком серьезный, чтобы вот прямо сейчас его обдумывать и искать ответы. Вспомнилось, как искренне радовались братья, когда обнаружили, что проклятие исчезло. Сколько обрушилось на меня эмоций с их стороны, и ни слова не прозвучало об отмене или переносе обряда. Ай, ладно, вот чего голову забивать всяким мусором? Хорошо же все. Подошла к двери, взялась за ручку. Я не знаю, чем закончится сегодняшний вечер, если вспомнить волнительное утро и мои провокации. Не знаю, чем закончится охота братьев на бывшую распорядительницу. Надеюсь, все-таки успехом, и ни Алона нам больше не помешает. Знаю только, что моя жизнь началась заново, и я бесконечно рада этому факту. Пусть и смахивает эта жизнь на сказку. Иногда сказки тоже сбываются, и почему бы не произойти такому со мной? Тряхнула волосами, заплетаться не стала. Ребятам нравятся распущенные, а мне неохота шпильками голову царапать. Вышла из спальни и к собственной радости обнаружила, что дверь в гостиную приоткрыта. И, судя по полоске теплого желтого света, комната не пустует. А еще я услышала негромкие голоса. Ура, они вернулись. «Привет!» Я распахнула дверь и шагнула через порог, довольно улыбнувшись. Они сидели на диване, немного усталые, но, судя по удовлетворенным лицам, все прошло удачно. Услышав, что я вошла, обернулись, улыбнулись в ответ, окинули совершенно одинаковыми восхищенными взглядами. «Мур!» «Привет, привет!» — отозвался Йен. «Как ты тут?» «Ой, отлично!» Подошла. Мне тут же освободили место посередине. Ничуть не стесняясь, уселась, звонко чмокнула в щеку одного, потом второго, после чего развернулась, нахально использовала Йена в качестве спинки, а на Олера сложила конечности. Потом помахала стопкой исписанных днем листков. «Мне тут всякие идеи пришли, интересные. Хотите послушать?» Про Неолону спрошу позже. Не хотелось портить такой чудный вечер разговорами об этой дамочке. Руки Йена обвелись вокруг талии, против чего я совершенно не возражала, а его подбородок устроился на моем плече. «Конечно», — ответил он. В голосе звучало неподдельное любопытство. «Показывай». «Ну вот, смотрите». От ладоней Оллера, обхвативших мои ступни, шло приятное тепло. Время от времени он тихонько поглаживал, отчего я спотыкалась на словах и теряла нить объяснения. Но суть кроссвордов рассказала и показала, и реакции ждала с некоторым беспокойством. А ну как фигню обзовут. Но нет, Оля вроде вон с интересом рассматривает, и Йен тоже не спешит возражения высказывать. «Слушай, а неплохая идея-то!» Темный поднял голову и посмотрел на меня. «Умница моя!» Он улыбнулся, и его ладонь снова провела по лодыжке. «Можно сделать что-то вроде журнала, скрепить несколько листов вместе, с воодушевлением продолжила я развивать мысли. А если придумать, как копировать? Не вручную же переписывать все. У меня есть соображение, как это сделать. Перебил Йен, отложил листки и снова обнял. Его губы легонько коснулись виска. Сначала нарисовать несколько пробных вариантов. Проверить на наших придворных. Я услышала смешок. Если понравится, выпускать уже на постоянной основе и в больших количествах. И, кстати, я бы твоего крокодила тоже попробовал, изрек Йен, чем вызвал у меня приступ удивления. Обернулась, покосилась на него через плечо. Я с трудом представляю, как эти важные господа-аристократы будут размахивать руками и пытаться изобразить дерево или стул. Я хихикнула, перед глазами мелькнула картинка подобного зрелища. «А я бы с удовольствием посмотрел», — весело отозвался Оллер и тоже отложил мои записки. «Ладно, подумаем, как это дело провернуть. А то одни танцы да разговоры скучновато. Чем еще занималась?» «Ну», — почесала в голове, решая, стоит или не стоит рассказывать о моей сумасшедшей идее про лабораторию и эксперименты в области химии. И все-таки ответила. Не самой же все выяснять, правда? В общем, у меня тут еще одно дело заинтересовало. Пока объясняла, немного сбивчиво, чего хочу, неосознанно теребила пуговички на платье. Волнение подкатывало к горлу. Почему-то казалось, очередная моя мысль одобрения не вызовет. Хотя я собиралась всего лишь цветами да травками всякими заниматься. Эфирные масла, экстраты и все такое. Никаких ядов и микстур от кашля. Замолчала, боясь поднять взгляд от застежки. Тишина затягивалась. Сколько всего интересного в твоей разноцветной голове оказывается маленькая. Наконец отозвался Йен над духом и аккуратно перехватил мои пальцы, все так же теребившие многострадальные пуговички. «Будет тебе лаборатория, если хочешь, и даже найдем того, кто поможет научиться. В городе много парфюмерных лавок». «Здорово, что ты нашла себе дело по душе, Эрин!» Тепло улыбнулся Оллер и снова погладил мои лодыжки. «Не хотелось бы, чтобы ты скучала, пока мы делами занимаемся». «Ой, вот скучать точно не буду!» Я хмыкнула. «У меня, кстати, еще есть соображения насчет всяких икр». «Успеешь рассказать?» – мягко перебил меня Йен. «Давай сначала с лабораторией и кроссвордами разберемся, хорошо?» Кротко вздохнула, потерлась об его плечо щекой. «Хорошо», – послушно отозвалась. «Как с Неалоной? Удачно?» «И самой действительно любопытно, и парням наверняка хочется похвастаться подвигами». «Удачно, удачно!» Пальцы Оллера блуждали по коже, вычерчивая узоры, едва касаясь, вызывая щекотные мурашки аж до самого колена. «Подробности вряд ли тебя заинтересуют, маленькая!» Он усмехнулся и бросил на меня косой взгляд. «Но больше Неалона никого не побеспокоит и козни строить перестанет. Мы вышлем ее через несколько дней из Мирана. Она больше не вернется сюда. Никогда. Ты, кстати, ужинала?» – заботливо спросил темный, резко став серьезным. «Будешь с нами?» «Буду», – я улыбнулась в ответ. Неподдельная забота в его голосе прозвучала для меня музыкой. Потом был неторопливый ужин, и хотя меня опять попытались кормить, причем уже в четыре руки, я категорически воспротивилась и отвоевала право есть самостоятельно. Натырила с тарелок братьев, они, увидев, что меня нет в спальне, распорядились об ужине на двоих, решив, что лучше потом отдельно еще одну порцию принести, чем чтобы все остыло, и с удовольствием слопала. После, отставив пустую тарелку и сыто икнув, набралась смелости и поинтересовалась нашими планами на завтра. Нашими. Ох, посмаковала это слово, прочувствовала его сладость и поняла, что мне нравится, как звучит. Подумать только, теперь у нас есть наши планы. Удивительно. «Проснемся, позавтракаем, да поедем в лес Одмари», спокойно ответил Оллер, сделав глоток вина. «Ты же не передумала, Эрин?» И взгляд испытующий с капелькой тревоги на дне. «Я? Передумала? Я похожа на дурочку?» «Нет», — спокойно ответила, покачав головой. «Не передумала. А что, можно вот так явиться к лесным и они проведут обряд?» — удивилась простоте. Ян тихонько водил носом по моим волосам. Я слышала его ровное дыхание, спиной ощущала, как бьется сердце, и чувствовала всепоглощающее умиротворение. Так и тянуло все время улыбаться и на нежность напрашиваться, как кошки. Большинство людей так и поступают на самом деле, потому что сам обряд не занимает много времени, произнес Светлый. Знатные семьи, которым хочется торжественного события, да, приезжают и оставляют просьбу к лесным и день, когда хотели бы видеть их в гостях со всем необходимым для обряда. Но я лично пышности не хочу. Губы Йена скользнули по моей шее, чуть не заставив натурально замурлыкать от удовольствия. «А ты?» «Не хочу», — быстро ответила, чуть повернув голову и подставив под ласковое прикосновение щеку. «Я вообще стесняюсь толпы незнакомых людей, которые будут глазеть на меня с нездоровым интересом». Под конец фразы мой голос упал до шепота. Я прикрыла глаза. От невесомых поцелуев Йена я таяла. Мысли путались, и обсуждать дальше что-либо резко расхотелось. Оля медленно улыбнулся. Его ладонь также неторопливо поднялась вверх по ноге, сдвинув подол платья. Темный повернул голову и хитро посмотрел на меня. «Стесняешься? Что-то утром я не заметил в тебе особой стеснительности», — обронил он. «А что было утром? Тут же поинтересовался Йен низким чувственным голосом, и я сразу осознала, что моему спокойствию этим вечером пришел конец. Потому что между нами в воздухе незримо носились воспоминания вчерашнего вечера на этом же диване, потому что мы все трое прекрасно знали, чего хотим, и мой страх, и застенчивость дружно решили, что я больше не нуждаюсь в их услугах, и по-тихому свалили. Их место заняли легкое нетерпение, от которого по телу волнами гуляла жаркая дрожь, и чуть-чуть волнение, вносившего пряную нотку в сладостное ожидание. «Я лучше покажу», — шепнула. Моя рука скользнула назад, нащупала шею Йена и притянула его к себе. Нашла губы, отбросив все сомнения, и поцеловала. Горячо и вместе с тем томительно нежно. Ладонь Светлого медленно скользнула уже вдоль моей шеи и ниже, на грудь. Словно спустили невидимый крючок. Эмоции взорвались фейерверком. Я жадно утоляла жажду, безумную жажду по его поцелуям, страстным, чувственным, сносящим башню напрочь. По-моему, Йен принялся за пуговички. Да ну и на здоровье! Тем более, что пальцы Оллера начали восхитительное, неторопливое путешествие по моим ногам, разрисовывая кожу невидимыми узорами. И я совершенно не возражала против его действий. Сегодня хочу пойти до конца, не ограничиваться тем, что было вчера. Хочу, чтобы всем было хорошо, а в том, что так и будет, не сомневалась. Потому что торопиться некуда, и я знаю, что такое наслаждение. А братья знают, как его дарить. И я больше не боюсь и не стесняюсь.